Рецепты коллаген-содержащих блюд. Говяжий студень по-старомосковски. Две говяжьи ноги, две говяжьи губы, четыре моркови, одна головка репчатого лука, один корень петрушки, 8-10 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, соль, черный молотый перец, зелень петрушки и укропа. Говяжьи ноги и губы опалить, разрезать на части, кости разрубить, вымочить в холодной воде в течение 3-4 часов, вымыть щеткой, обмыть чистой холодной водой, сложить в кастрюлю и залить холодной водой, чтобы уровень воды был выше уровня мяса, примерно на 8-10 сантиметров. Довести до кипения. Снять пену. Прибавить на 1 килограмм мясопродуктов по 1-2 штуки морковки, головку репчатого лука, корень петрушки, лавровый лист, несколько горошин черного перца. Кастрюлю накрыть крышкой и варить на слабом огне 6-7 часов, до тех пор, пока мясо не будет легко отделяться от костей. После варки снять с поверхности жир, вытащить лавровый лист и перец. Отделить мякоть от костей и порубить ее. Асы кулинарного дела настаивают на том, что мясо нужно готовить под разбор, то есть нежно и аккуратно разбирать, но никак не пускать под мясорубку. Смешать с процеженным через мелкое сито бульоном. Прокипятить, добавить соль, черный молотый перец по вкусу. Можно положить несколько зубчиков рубленого чеснока. После этого размешать и разлить в формы или блюда. В формы можно добавить вареные яйца, нарезанные кружочками. Для этого форму залить на 1/3. Дать студню застыть, затем уложить в ряд кружочки яиц и снова залить студнем, остудить и поставить в холодное место до окончательной готовности. Перед подачей к столу форму опустить в горячую воду и выложить студень на блюдо. Единственными законными народными приправами на Руси издревле считались горчица и хрен, причем в таких пропорциях, что неподготовленный европеец рисковал, отведав, получить удар. Русская горчица в идеале выбивает искры из глаз. Это либо мгновенная смерть, либо вечное блаженство.